Кабуки обещал им легкую победу и богатую добычу. Он говорил, что эти верующие евреи сразу пустятся на утек, как только увидят арабов. На такое сопротивление они не рассчитывали. Арабские женщины, явившиеся с мешками, тоже бросились бежать. Офицеры арабского легиона пытались остановить паническое бегство. Им пришлось для этого пустить в ход оружие. Наконец они собрали своих людей и стали готовиться к новой атаке, но от первоначального воодушевления арабов не осталось и следа. В самом кибуце создалось очень трудное положение. У них не осталось боеприпасов, чтобы выдержать еще одну атаку. Больше того, если арабы изменят тактику и пойдут не напролом, а в обход, их и вовсе нельзя будет остановить. Они быстро разработали отчаянный план. Вручили подавляющую часть боеприпасов двум десяткам снайперов, а все остальные отступили к центру кибуца, готовясь защитить детей штыками, дубинами и в рукопашную. Они следили за арабами в бинокли и убедились, что их осталось вполне достаточно, чтобы захватить кибуц. На этот раз арабы приближались гораздо медленнее. Офицеры легиона шли уже не впереди, а сзади, подталкивая своих людей дулами пистолетов. И вдруг разверзлись небеса, и дождь полил прямо ведрами. В течение нескольких минут поле превратилось в настоящее болото. Вместо того, чтобы набрать силу, арабская атака стала на глазах выдыхаться. Совершенно так же застряли 3000 лет тому назад канаанские колесницы, ринувшиеся против Деборы. Когда первые офицеры арабского легиона достигли кибуца, снайперы их мигом уложили. Рыцарское войско Ярмука сочло, что на сегодня с него хватит. Кавуки пришел в бешенство, когда узнал о разгроме у Тират-Цви. Ему срочно нужна была хоть какая-нибудь победа, чтобы спасти свою честь. На этот раз он затеял нечто гораздо более рискованное. С точки зрения стратегической, шоссе, соединяющее Тель-Авив с Хайфой, имело даже большее значение, чем Иерусалимское шоссе. Если перерезать линию Тель-Авив-Хайфа, евреи не смогут координировать свои действия, так как Галилея будет отрезана от Саронской долины. Вдоль главной автострады были расположены арабские деревни, так что евреи были вынуждены объезжать их, чтобы сообщение между двумя городами не пострадало. На одной из этих объездных дорог лежал кибуц Мишмар-Аэмек, страж долины. Этот кибуц Кавуки и намеревался захватить, чтобы таким образом отрезать Тель-Авив от Хайфы. На этот раз Кавуки решил не повторять ошибок, допущенных у Тират-Цви. Он согнал около 1000 человек, вооружил их 75-миллиметровыми горными орудиями, и они укрепились на холмах, окружавших кибуц. Окружив Мишмар-Аэмек со всех сторон, Кавуки открыл по кибуцу артиллерийский огонь. У евреев был всего один пулемет. Обстрел длился целый день. К вечеру англичане приказали обеим сторонам прекратить огонь, въехали в кибуц и предложили евреям эвакуироваться. Они, разумеется, отказались, и англичане убрались в освоясь, умыв руки. Они же сообщили Кавуке, что в кибуце были сосредоточены относительно слабые силы. Чего он, однако, так и не узнал, потому что у него совершенно не было разведки. Так это того, что вся долина кишела бойцами Хаганы. На следующую ночь два батальона Хаганы во всеоружии тайно пробрались в кибуц. Наступил третий день, Кавуки пошел в наступление. Вместо того, чтобы победоносно вступить в испуганный кибуц, где все попрятались, он попал под огонь двух хорошо обученных батальонов, с нетерпением ждавших его. Атака арабов была отбита. Кавуки кое-как собрал своих людей и попытался пойти еще раз в атаку, на этот раз более осторожную. Эта атака тоже была отбита. Арабы бросались все снова и снова, но чем дальше, тем больше они падали духом. Их с большим трудом удавалось сдвинуть с места, и они тут же бросались на утек, как только по ним открывали огонь. К концу дня Кавуки совершенно потерял власть над своими людьми, все больше людей покидали поле боя. Евреи, неотрывно следившие за ходом событий, организовали внезапную контратаку. В мгновение ока все переменилось. Арабы были до того напуганы одним видом наступающих евреев, что бросились панически бежать. Бойцы Хаганы преследовали их до самого Мегидо, где в течение веков имели место сотни и сотни сражений. Здесь, на историческом поле боя Армагеддона, евреи нанесли Кавуки сокрушительное поражение. Побоище кончилось только тогда, когда вмешались англичане и потребовали немедленно прекратить огонь. Евреи выиграли своё первое сражение в войне за независимость. В Иерусалимском коридоре горная бригада Пальмаха делала гигантские усилия, чтобы держать шоссе открытым. Эти отряды, состоявшие из юношей и командиров, которым только что исполнилось по 20 лет, постоянно рыскали по глубоким ущельям и чащобам иудейских гор, нападали на арабские деревни, где скрывались диверсанты, не спали сутками, изнемогали от усталости, но всегда были готовы отправиться в лишний обход, в лишний рейд, нанести лишний удар по неприятелю. Ведь в этом ваде партизанил еще царь Давид. С глазами, налитыми кровью от бессонницы, молодые пальмахники отправлялись в новый поход. Помни, ты дерешься на том самом месте, где родился Самсон. Вот в этой долине произошел бой между Давидом и Голиафом. Вот здесь Иисус Навин остановил солнце. По ночам они читали вслух Библию, и это вселяло в изнемогающих бойцов те нечеловеческие силы, которые под утро снова поднимали их на ноги. Здесь, на территории Кадара, бои не прекращались ни на минуту, а арабы слепо шли за своим командиром.